Записки императрицы Екатерины II. Журнал «В мире книг», номера 8, 9, 10, 11, 12 за 1988 год, 1, 2 и 3 за 1989 год. Предисловие. Автобиографические записки императрицы Екатерины II – в течение 100 лет были окутаны покровом государственной тайны и стали известны в их целом составе лишь в издании Императорской академии наук. Правда, и здесь встречаются небольшие пропуски, но главные из них вошли в лондонское издание той редакции французских мемуаров, которую напечатал Герцен в 1859 году. Тогда же и там же появился и русский перевод, перепечатанный впоследствии 5 раз за границей и 3 в России. Остальные пропуски академического издания представляют собой черновые варианты и не содержат ничего существенно нового. Все и другие включены в предлагаемый перевод. Хотя доступ к запискам императрицы был крайне труден, все же копии с них ходили по рукам задолго до издания Герцена. Сам император Павел разрешил другу своего детства, князю Александру Борисовичу Куракину, снять с мемуаров копию. Она хранится теперь в собственной, его императорского величества, библиотеке в Зимнем дворце, в 4 переплетах Красного Софьяна, и написана, как и самый подлинник, на одной половине страницы, а другая остальная чистая. По смерти князя Александра Борисовича его брат, князь Алексей Борисович Куракин, подарил эту копию императрице Марии Федоровне летом 1824 года. А тем временем Александр Тургенев уже снял для себя список той редакции, которую впоследствии гласил Герцен. Отсюда пошли другие списки. В 1824 году Карамзин писал Дмитриеву: «Нынешней зимой читал я записки Екатерины Великой, доведенные ей только до 1760 года. Очень, очень любопытно. Двор Елизаветы как в зеркале. Времена удивительно переменились. Если приедешь к нам в Петербург, то угостим тебя и записками Екатерины». Знал их и Пушкин. Копию той редакции, которую списал Тургенев, он увидел в Одессе у князя Воронцова и снял с нее новую копию. Ее нашли Жуковский и Дубельт, когда производили опись бумаг Пушкина в 1838 году и представили императору Николаю Павловичу. Так как Тургенев сам проговорился, что ему были известны записки Екатерины, то их было велено отбирать у всех. Но в 1855 году по приказанию государя они были взяты из Московского архива иностранных дел, где временно хранились, в Петербург. Тогда явились новые списки. Небольшой отрывок мемуаров на русском языке списал Бартенев у князя Голицына, который имел в руках бумаги князя Безбородко. Эта копия впервые напечатана с замечаниями Лонгинова в библиографических записках 1858 года. В следующем году появилось лондонское издание. О нем Огарева-Тучкова говорит в своих воспоминаниях. К Александру Ивановичу приехал один русский. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами. Теперь, когда его уже нет на свете, я могу открыть тайну, которую знаю одна, могу рассказать о причине, которая его привела в Лондон. После его первого посещения Герцен сказал Огареву и мне: «Я очень рад приезду Н.Н. Он нам привез клад, только про это ни слова, пока он жив». «Смотри, Огарев», — продолжал Герцен, подавая ему тетрадь, — «это записки императрицы Екатерины II, писанные ею по-французски. Вот и тогдашняя орфография. Это верная копия». Когда записки императрицы были напечатаны, Н.Н. был уже в Германии, и никто не узнал о его поездке в Лондон. Из Германии он писал Герцену, что желал бы перевести эти записки на русский язык. Герцен с радостью выслал ему один экземпляр. а через месяц перевод был напечатан Чернецким. Не помню, кто перевёл упомянутые записки на немецкий язык и на английский, только знаю, что записки Екатерины II явились сразу на четырёх языках и произвели своим неожиданным появлением неслыханное впечатление по всей Европе.